Глава 18. Бляшка номер один. Утром на 10-й день командировки Стерхова не поехала в управление. Иван Астафьев отвез ее в морг. На окраине поселка машина свернула на узкую дорогу, ведущую к невысокому домику во дворе больницы. В свете фар морг выглядел опрятно, аккуратная кирпичная кладка, недавно покрашенные рамы, и только двустворчатая металлическая дверь с пандусом выдавали назначение этого здания. Они поднялись по лестнице в 4 ступени и прошли в конец коридора. Иван распахнул перед Анной дверь, и навстречу им рванул упругий поток воздуха. От едкого запаха формалина у Стерховой заслезились глаза. Колючий свет многократно отразился от металлических инструментов, похожих на орудие мясника. На прозекторском столе лежало тело мужчины. Над ним склонился пожилой судмедэксперт. «Знакомьтесь, Анна Сергеевна». Астафьев кивнул в его сторону. «Наш судмедэксперт Яков Гаврилович Фетисов». «Патологоанатом», — поправил Фетисов, снимая перчатки и маску. На первый взгляд Яков Гаврилович выглядел приятным человеком с неудачной профессией. Лет 60, с рыхлым лицом и покрасневшими веками. Изрядно потертый, но сохранивший остатки былого обаяния. Желтые пальцы выдавали в нем давнего курильщика, а красные прожилки на лице пьющего человека. И пил он, судя по всему, давно и обстоятельно. «Моя фамилия Стерхов, я следователь, мы пришли по поводу Визгора, охотника из Москвы. Вы работали с его телом 2 года назад, можете вспомнить детали?» Фетисов задумчиво почесал лоб, потом махнул рукой. «Пойдемте в кабинет, записи наверняка сохранились». Он двинулся к двери, и Стерхова отшатнулась. В нос ударил свежий запах спирта, смешанный с кисловатым перегаром. «Да он не просто выпил. Он еле держится на ногах», — подумала она. «Вы уверены, что сможете?» Фетисов, не оборачиваясь, махнул рукой. «Все там, в кабинете». Дверь кабинета распахнулась, пахнула застоявшейся табачной вонью. Стерхова стиснула зубы. Работать с ним сейчас дело сомнительное, но выбора нет. Втроем они вошли в кабинет Фетисова, на его столе валялась толстая амбарная книга и несколько стопок неразобранных бумаг. Яков Гаврилович распахнул книжный шкаф и стал рыться в папках. Вытащив одну, провел пальцем по оглавлению. «Так, вот она, копия заключения». Пробормотал он, открыл документы и прокашлялся. «Читаю. На теле обнаружены множественные колото-резанные ранения, ножевые, в области конечностей и туловища. Поверхностные и глубокие раны без повреждения жизненно важных органов. Локализация, предплечье, брюшная стенка, бедра. Вывод. Ранения не привели к острой кровопотере или шоку. Смерть от них маловероятна». Фетисов перевернул страницу и продолжил. «Три огнестрельных входных отверстия в спину. Расположение верхняя и средняя треть грудного отдела позвоночника с зонами осаднения и копчения. Пули прошли через грудную клетку, повредив легкие, сердце и крупные кровеносные сосуды. Выходных отверстий нет, пули остались в теле. Извлечены и упакованы для баллистической экспертизы. Да-да, вот». Оживился он, водя пальцем по строчке. «Пули переданы в криминалистическую лабораторию для установления типа оружия и траектории выстрелов». Анна достала из кармана пакет и высыпала на столешнице 3 изуродованные пули. Металл был смят, края разорваны. Казалось, их варили в кислоте, били молотком или рубили зубилом. Фетисов замер, глядя на пули, потом взял одну и покрутил ее в пальцах. «Что за черт? Кто это с ними сделал?» — воскликнул он. «Когда я лично извлекал их из трупа, они были в полном порядке». «В таком виде их получили криминалисты», — спокойно сказала Анна. «У вас есть какое-то объяснение? Что происходило здесь в день извлечения пуль?» Фетисов долго молчал, растирая лицо руками, потом глухо произнес. «Я не знаю. Может, подмена или...» Он осекся, мельком взглянув на Ивана. «Если честно, не помню. Возможно, я был не в форме». «Пьян?» — жестко спросил Астафьев. Фетисов сердито фыркнул, но спорить не стал. 2 года прошло. Может быть, что-то упустил. Но кто их испортил? И главное, зачем?» За дверью послышался тихий шорох. Анна тут же вышла в коридор и увидела убегающую санитарку. «Стойте!» Она быстро догнала ее. «Подслушивали?» Сжимая в руке лоток с инструментами, та замешкалась. На вид ей было лет 35. худощавая с заостренными чертами лица, она обходила на испуганную птицу. «Просто шла мимо. Но вы слышали наш разговор?» Анна взяла ее за плечо и слегка отряхнула. Санитарка нервно сглотнула. «Нечего слушать, Яков Гаврилович все правильно рассказал. Вы что-то знаете, не так ли?» «Я ничего не знаю», — ответила санитарка и, вырвавшись из рук, Анна убежала. Стерхова не стала ее догонять, понимая, что расспрашивать бесполезно. Из кабинета вышел Астафьев, разочарованно покачал головой и протянул ей пакет с пулями. Весь этот день был разъездным. После обеда Анна Стерхова отправилась в транспортное управление Северска к Зворыкину. Здание, в котором оно располагалось, выделялось на фоне остальных построек поселка. Массивные колонны, треугольные фронтоны и фасад с лепниной. Совершенно очевидно, что раньше это был клуб или дом культуры. На входе в здание Стерхова задержал охранник, мужчина лет 40, с лицом, излучавшим готовность отработать свой хлеб. Он молча взял его удостоверение, скользнул по нему взглядом и протянул обратно. «Цель визита? Мне нужен Олег Борисович Зворыкин. Вам назначено?» Вздохнув, Стерхова посмотрела в сторону, словно удивляясь такой глупости, после чего спросила. «Видели, что написано в документе? Я подполковник юстиции, следователь. Попробуйте меня не впустить». Охранник переглянулся с напарником, сидевшим за стойкой регистратуры, но тот лишь пожал плечами. Тогда он достал рацию и что-то буркнул в нее, выслушав ответ, повернулся к Анне. «Ждите, сейчас вас проводят». Через минуту явился еще один сотрудник охраны. Стерхову попросили сдать телефон и показать содержимое сумочки. Потом записали данные в журнал посещений. После всех проверок и формальностей охранник сопроводил ее до двери кабинета и остановился. «Ждите здесь». Он вошел внутрь и через пару минут вернулся. «Проходите, Гидроид все подтвердил». Наконец ее впустили в приемную, а затем в кабинет хозяина. Зворыкин сидел за своим столом, ему было лет 50, и он был похож на постаревшего мальчика, мелкий, светловолосый, с дурацкой, коротко подстриженной челкой. Одет в дорогой, не по размеру большой пиджак и рубашку пола. Когда Зворыкин вышел из-за стола, чтобы поздороваться, Анна увидела, что он невероятно низкого роста, и на его ногах дешевые нечищенные башмаки. В этом человеке совмещалось несовместимое. Впрочем, как и все в его кабинете, где дорогие драпировки на окнах соседствовали с медными чеканками на стенах. «Чем обязан, Анна Сергеевна?» — голос Зворыкина прозвучал по-взрослому сдержанно. «Рада знакомству», — она огляделась. «Могу я присесть?» «Да-да, конечно, садитесь». Испытав неловкость, он чуть засуетился, но быстро собрался и степенно опустился в кресло. В этот момент ей до ужаса хотелось взглянуть под его стол, достает ли он ногами до пола. «Итак», — начал Зворыкин. «Олег Борисович», — сказала Стерхова, — «я далека от мысли, что вам неизвестно, зачем я здесь». «Ну, предположим. Вы также знаете, я приехала в Северск расследовать убийство москвичей на зимовье Совиная Плаха». «К чему вы ведете? Я ни разу не видел их ни живых, ни мертвых. Из чего следует, что мне бесполезно спрашивать вас по этому делу?» Вопреки сказанному, она достала из сумочки блокнот с ручкой и положила перед собой на стол. «Тогда давайте поговорим о другом деле». «Это еще чего?» Спросив, Зворыкин непонимающе уставился на нее. «Олег Борисович, что вам известно о тайном обществе «Клинок и коготь»?» Он усмехнулся, но в его глазах появился испуг. «Это всего лишь подростковая забава». Анна вынула из сумки медную пластину и положила на стол перед ним. «Знаете, чья она?» Он внимательно осмотрел бляшку, затем перевернул ее и указал на единицу, нацарапанную на обороте. «Это принадлежало Лубнину. Я сам ее вырезал и гравировал в мастерское училище. Откуда она у вас?» «Пластину обнаружили в зимовье Совиная Плаха», — Зворыкин пожал плечами. «Значит, Лубнин потерял ее перед тем, как пропал?» Анна сменила тему. «А что вы можете рассказать о пропавшей учительнице Зориной?» «Только то, что она преподавала нам литературу. Больше ничего. Была молодой, хорошенькой, модной, чуть-чуть старше нас, нравилась всем мальчишкам. А о ее личной жизни что-нибудь знали? Вы говорили с ней с Семочкиным». Зворыкин недовольно поморщился. «Мне нечего добавить. Тогда поговорим о походе на Совиную Плаху, когда пропали Лубнин и журналистка». Он вопросительно склонил голову на бок. «Знаете, сколько лет прошло? Хотите сказать, что не помните? Что-то вроде того. И все же я попрошу вас вспомнить. Тогда задавайте вопросы. Почему Лаврентьева пошла на маршрут именно с Лубниным? Их поставили в пару, потому что Лубнин был опытным ориентировщиком, а журналистка ничего не умела. Когда вы узнали об их исчезновении? Когда они не вернулись, искали их до темноты. Наутро Семочкин, Шевердов и еще один пацан отправились в Северск, а мы продолжили поиски. Что еще можете вспомнить? Лубнин с журналисткой отметились на двух контрольных пунктах из четырех. Значит, они исчезли между вторым и третьим контрольным пунктом? Выходит, что так. Как были организованы контрольные пункты? На них кто-то был? Смеетесь, что ли? Значок и бумажка на стволе с карандашом на веревке. Отметился и иду себе дальше. Вот и все. Что можете вспомнить про окончание поисков? Спросила Анна. То, что я тащил рюкзак журналистки на себе обратно в Северск. Нехотя ответил Зворыкин. Анна полистала блокнот и сделала пару пометок. Хорошо, теперь поговорим о Лубнине. Вы с ним дружили? Лубнин ни с кем не дружил. А Семочкин рассказывал, что ваша пятерка часто ходила на природу и проводила собрания. Ну, ходили, и что с того? Неужели Лубнин никогда не рассказывал о семье, о своем прошлом? Он был детдомовцем, личным не делился. Каким был Лубнин? Спросив Стерхова, внимательно следил за реакцией собеседника. Зворыкин раздраженно взмахнул рукой. Парень, как парень, в долг не брал и своего не давал. Живучий был, собранный, хваткий. Анна смотрела прямо ему в глаза. «Вы бы поверили, если бы вам сказали, что Лубнин выбрался из тайги и остался жив?» Зворыкин откинулся в кресле и нервно рассмеялся. «Да ну вас, ей-богу!» Он резко провел ладонью по лбу, словно вытерев проступивший пот. Его смех превратился в хриплый выдох. «Вы ж понимаете, что это невозможно!» Зворыкин потянулся к стакану водой, но рука задрожала так, что он передумал и уставился в окно. «Мне надо работать!»